Рассказы. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Старик. Старик не спал. Сквозь неплотно задернутые шторы в комнату давно вполз рассвет, и в полумраке было видно, какой напряженной болью полны его глаза. В изголовье на столике между холодным чаем в подстаканнике и раскрытой на середине книгой ждал своего часа старый будильник в кожаном футляре. До звонка оставалось несколько минут, и старик вглядывался, как неотвратимо сходятся стрелки часов. Наконец будильник зазвенел, и пока не кончился завод, старик плакал, прикрыв глаза рукой, словно стесняясь кого-то постороннего и равнодушного. Будильник отзвенел, а старик по-прежнему лежал, не открывая глаз. И лишь после нескольких обрывистых, но настойчивых звонков в дверь встал, обнажив худые старческие ноги в больших трусах, и вышел в прихожую. На пороге, нелепо имитируя бег на месте, подпрыгивал сосед, немолодой мужчина в спортивном костюме и кедах. «Побежали, Вадим!» — сосед пытался говорить в такт бегу. «Ты беги!» — отказался старик. «Я что-то не совсем сегодня». Сосед недоуменно пожал плечами и устремился вниз по лестнице. В ванной старик подошел к зеркалу. Лицо ничего не выражало. Он подправил лезвие, густо намылился и стал бриться. Побрившись, оглядел себя в зеркале, и хотя лицо было совершенно чистым, намылился и побрился еще раз. Затем он взял тряпку и наспех, как умел, вымыл окна в квартире. Протирая закоптившееся кухонное стекло, он бросил тряпку, достал из буфета заброшенную пачку папирос, табак был сухим, покрывшимся плесенью, и, сев на подоконник, как это делают мальчишки и одинокие женщины, закурил в раскрытое настежь окно. По улице одиноко и неуклюже бежал сосед. Заметив молодую женщину, сосед оборачивался и обреченно вздыхал на ходу. Глядя на него, старик подумал, что мальчишество не растворяется в крови, и лишь последний предел старости безразличен к молодости. Он выбросил папиросу и захлопнул окно с недомытой рамой. Снова раздался звонок в дверь. Это был сосед. Потому как тяжело он дышал, можно было догадаться, что им проделан серьезный маршрут. «Я подумал, может, ты заболел? Как-то странно, Вадим». «Я здоров», — отвечал старик. Они говорили, разгороженные порогом его квартиры. Сосед на лестничной клетке, старик в коридоре. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, и во всей его позе и в том, как он говорил, чувствовалось несвойственное ему спокойствие. «Ты бы зашел, Костя», — попросил старик. Сосед пожал плечами, была у него такая идиотская привычка, и прошел в коридор. «Через час мне на работу», — предупредил он. «Позавтракаем», — сказал старик, — «и побежишь. В крайнем случае опоздаешь. Ты начальство, тебе можно. Жена дома ждет. Да она на 20 лет вперед все тебе простила, жена твоя». Старик поставил чайник, бросил в кастрюлю 4 яйца, достал из холодильника колбасу, масло. Сосед огляделся. «Как у тебя, — он подбирал слово, — пустынно». «Пустынно», — отозвался старик. «Ты ведь никогда у меня не был. и я у тебя. Живем в одном доме, бегаем по утрам, и даже не поговорили. Всеобщее разобщение, — вскинул плечи сосед. Живем, как будто сбрасываем в бездну одинаковые дни, и не мудреем, и лучше не становимся. Тебя бессонница, что ли, замучила? — улыбнулся сосед. Что? Чего ты взялся философствовать-то с утра? Да какая она, к черту, философия? Жизнь прошла, а зацепиться не за что. Сосед взял папиросу, долго крутил в пальцах, неумело сминая гильзу. «Ты был на войне, — серьезно сказал он. — Разве этого мало?» «Был и вернулся. Целый и невредимый, счастливый. И все ждал, когда наступит день и час. Я совершу что-то достойное того, что делал там». Так и прожил в ожидании. «Напиши мемуары». «Рядовые не пишут мемуаров». Сосед поднялся. «Побегу. Уже опаздываю. А завтрак?» «А, перехвачу в буфете. Только ты...» «Ладно», — отмахнулся старик. Яйца переварились. Старик выключил газ, аккуратно слил воду и выбросил кастрюлю в ведро. Потом он одевался, то и дело поправляя пиджак и галстук, поскольку давно не носил ни того, ни другого и совсем отвык. Сначала он зашел на почту и, выстояв недолгую очередь среди таких же стариков и старух, получил пенсию. Кассирша считала медленно и неуверенно, сбивалась, пересчитывала, и в это время старик смотрел на солнце, встававшее над крышами многоэтажек. Старик смотрел на солнце с каким-то последним восторгом, и кассирше, наконец-то справившись с подсчетами, пришлось дважды постучать по стеклу, прежде чем он ее услышал. «Сухов, получите!» — раздраженно сказала она. Выйдя с почты, старик сел на трамвай, следующий в город. Ему уступили место, но он отказался, испугавшись, что, сидя, не сможет ловить глазами солнце, прячущееся за крышами домов. На старых булыжных мостовых трамвай трясло, и от этого солнце казалось еще неуловимее. На центральной улице города старик зашел в нотариальную контору и оформил бумаги, которые, как считал когда-то, успеет оформить всегда. На секунду ему показалось суетным и ненужным тратить время на бумажную волокиту, но в следующее мгновение он понял, что уже не принадлежит самому себе, и заверенные нотариусом документы как никогда отчетливо подтверждали это. В часовом отделе универмага, глядя на бегущие стрелки часов, старик понял, что прожитая жизнь была напрасна, и счастья в этой напрасной жизни не было. Еще он подумал, что когда человека начинают преследовать стрелки часов, значит, он остался один, совсем один. Часы он купил электронные, самые дорогие. Получив часы, старик спустился этажом ниже в граверную мастерскую. «Желаете посмотреть образцы?» — спросил гравер и тут же сунул старику табличку, исписанную мелким красивым шрифтом. «Спасибо», — отказался старик, возвращая табличку. «Мне всего три слова». И протянул граверу обрывок газетной бумаги. На бумаге было написано: «Не растрать себя». «На таких часах и три слова», — недовольно протянул гравер. «Разве к этому можно что-то добавить?» — спросил старик. «Вероятно, нет», — гравер внимательно посмотрел на старика. «А кому эти часы?» одному человеку, моему внуку. А хотел что-то спросить гравер. Ему 10 лет, — оборвал гравера старик. Он очень хороший мальчик, круглый отличник, юнак и председатель пионерской дружины. И самое печальное, что я не шучу. В летнем павильоне, разбавляя пиво и водкой, шумели и суетились мужики. Старику тоже захотелось выпить. Но не так, в дыму и пьяных разговорах, одному, в тишине, 100 грамм, тех самых наркомовских. Окна, занавешенные тяжелыми портьерами, делали зал ресторана темным и уютным. «Что будете есть?» — спросил официант, вынимая блокнот. «Впрочем, есть далеко не все», — добавил он, заметив, как машинально перелистывает меню старик. «Борщ, солянка, филе мясное, рыбное, антрикот». «Благодарю», — перебил старик. «Мне 100 водки и салат, что ли?» «Вообще-то так не принято», — мягко возразил официант. «Ну, несите тогда антрикот». Официант не приходил долго. Наконец появился, лениво смахнул со стола оставшиеся после кого-то крошки, расставил заказ. Был он молод, неловок, и хотя пытался казаться снисходительным, это не очень ему удавалось. «Знаешь что, ты выпей со мной», — попросил старик. «Нельзя нам», — привычно отказался официант. «Я сегодня умру», — сказал старик. Простая ясность и покой этих слов поразили официанта. «С чего вы взяли?» «Старики чувствуют смерть. И ничего ты с этим не поделаешь», — старик наполнил рюмки. «Ты еще мальчик, а моя молодость прошла на войне». Казалось, только молодость, а получилось, что вся жизнь. «Что же вы... не жили после этого?» «Почему?» «Жил. Работал, мебелью обставлялся, грядки полол. А все-таки жаль ее». «Кого?» — не понял официант. «Жизнь. Хорошая она или плохая, другой не будет». Старик неожиданно занервничал. «Слушай, посмотри... как там солнце?» Официант подошел к окну, раздвинул портьеру. «На месте», — сказал он. Старик поднялся, положил деньги на стол. «Солнце — это ничего, правда?» «Правда». «Ну, будь здоров, сынок». «А сдачу?» — старик улыбнулся. «Ты вот что, ты помни. Никто пути пройденного нам не вернет». Не раздеваясь, старик стоял посреди комнаты перед фотографией на стене. На фотографии были он и его жена сразу после войны. Старик снял галстук. Галстук был черным, и перетянул фотографию наискось с той стороны, где был он, молодой, счастливый, с 2 орденами Красной Звезды на лацкане двубортного пиджака. Солнце раскалялось, старик дошел до сквера, сел на скамейку, закурил. Такое же солнце было в тот день, в 45-м, когда он шел по освобожденному западному городу. Вокруг было много, очень много людей и, конечно, женщин, бросавших солдатам цветы. Он шел в середине колонны и не ждал никаких цветов, но одна молоденькая, совсем девчонка, поравнялась с их шеренгой и что-то крикнула на своем языке. Первым на ее голос повернулся он, и тогда она бросила ему огромный, разлетающийся во все стороны букет. Внезапно сорвалась рука, скатилась по скамейке папироса и, упав на асфальт, погасла. 1983 год.